Глава 4. Дядюшка и противный Рэй замерли от неожиданности. У обоих лица синхронно вытянулись. Щеки моего женишка побледнели, а потом покраснели. Он поднялся с дивана и поприветствовал меня поклоном, не отрывая от меня глаз. В ответ я изобразила реверанс, более похожий на предсмертные метания раненого медведя. Орешек в туфле нещадно впивался в ступню, поэтому на моем лице в полной мере отражались мои страдания. «Лорд Такер, дядюшка, извините, что мне пришлось вас заставлять ждать». Щедро брызгая слюной, причем не специально, прошепелявила я. «Я прихорашивалась. Я красивая?» При этом я как можно сильнее скособочилась, еще и шею на бок склонила, чтобы уж впечатлить, так впечатлить. «Ты прелестна, как всегда, дитя мое!» Быстро включился в игру дядюшка и тепло улыбнулся. Рэй, все еще не отошедший от грациозного исполнения реверанса, стоял столбом, вперив в меня наполненные ужасом глаза. «Как вам наша принцесса?» Не переставая улыбаться, обратился дядюшка к Рэйвену. Видимо, хотел вывести гостя из ступора. Не сводя с меня глаз, жених ответил. «Я поражен». И добавил. «Теперь мне ясно, почему понадобилось клясться жизнью». Тут двери распахнулись, и в гостиную вкатилась сначала тележка Глинды, а за ней торжественно вошла и сама экономка. Она собиралась подкатить тележку к столику, но, увидев меня, бросила ее посреди комнаты и подбежала ко мне. Подволакивая ногу, я попыталась уковылять от нее, но не тут-то было. «Что это за осанка? Чему я тебя учила? А ну-ка встань ровно!» Глинда не постеснялась дать мне подзатыльник. «Хорошо, что у меня получилось удержать во рту орехи». Пытаясь сохранить лицо, а точнее нужное его выражение, я свела глаза к носу. «Лера, не бейте ее!» — воскликнул Рэй. «Так становится еще хуже». «Она, любя, Глинда заменила Леи мать», — пояснил дядюшка, но все же остудил пыл экономки, которая могла сорвать наш план. «Лера, Глинда, давайте отложим воспитание на потом и оставим молодых наедине. Им есть о чем поговорить». «Но...» — попытался возразить Рэй. «Не переживайте, я верю в вашу порядочность. Думаю, вы не станете порочить честь юной девушки неприличными прикосновениями». «Не беспокойтесь, я ближе, чем на метр, к ней не подойду, даже на два». «Пойдемте, Глинда, пойдемте», — поторопил растерявшуюся женщину дядюшка. Глинда служила давно в доме дядюшки и понимала хозяина с полуслова. Но в этот раз она не могла понять, почему дядюшка принимает мой странный облик как должное. Как только за Глиндой и дядюшкой закрылась дверь, я поковыляла к Рэйвену и весьма прытко. Инстинктивно он отступал. Его можно было понять. Кому понравится колченогое, сгорбленное, кривошеее существо с надутыми щеками, съехавшей вниз губой и выпученными глазами, косящими попеременно в разные стороны? «Сколько счастья, сколько счастья! У меня есть жених, настоящий, красивый. А вы счастливы?» «Потрясен. Только стойте, пожалуйста, там, где стоите». «Скоро у нас будет свадьба. Хочу много гостей, платье красивое. И мы будем танцевать, а все будут хлопать в ладоши». «И падать в обморок», — пробормотал Рэй. «От счастья!» Я улыбнулась, а бедолагу перекосило от моей ослепительной улыбки. «На портрете вы выглядели несколько иначе», — с некоторой обидой произнес Рэй. «Портреты врут», — я решительно махнула рукой. «Ничто не сможет передать моей истинной красоты». «Это точно». «А после свадьбы у нас будет брачная ночь». «Мрачная». «Не коверкайте слова», — строго сделала ему замечание. «Брачная, и вы будете целовать меня и сюда, и сюда, и сюда». Я показывала пальцем те места, куда Рэю надлежало впечатать свои губы. Красивые, между прочим. «Вижу, вам совсем не терпится. Ну же, я никому не скажу. Это останется нашей тайной». Я угрожающе надвигалась на него, пытаясь придать дерганным движениям флёр соблазнения. «Я человек старых нравов и не привык к отношениям до брака». Он нервно сглотнул. «Ах ты лжец! Знаю я все про тебя и твою мире. Как с ней по углам зажиматься, так ты мастак. А как порадовать немного несчастную, обделенную любовью и красотой девочку, так ты чуть ли не в монахи записываешься?» Так обидно за себя стало, что я придала свирепой нежности своему лицу и поперла на него тараном, протягивая к нему руки. «Тогда женитесь на мне скорее, я уже готова. Давайте скорее заживем с семьей и родим десяток таких же красивых, как я, детишек. Можем родить и больше, но я только до 10 считать умею». «Боги, почему Харлок выбрал в жертву меня?» Закатив глаза к потолку, простонал Рэй. «В женихи? Вы опять коверхаете слова?» Погрозила ему пальцем. «Но я вас всему научу. Папочка просто видел, что вы так же красивы, как и я, и решил вас осчастливить». «Я уже и не знаю, куда деваться от такого счастья», — пробормотал он. «Я был безумно рад пообщаться с вами, но, коли мы все выяснили, то мне пора откланяться». «А подарок? Дай, дай, дай!» Я протянула руку, шевеля загребущими пальчиками. Рэй замешкался, сунул руку в карман брюк и вытащил смятую бутоньерку, купленную у Леры Оливии, веточку цветущего шиповника. Какая ирония! Сам не зная того, он выбрал цветок, изображенный на нашем фамильном гербе. «Вот!» — он швырнул ее в мою ладонь, как кидают кусок мяса в клетку со львом. «Страшненько, ну пойдет!» «Да простит меня Лера Оливия!» «А вы?» — уже в дверях он обернулся и спросил. «Что вы подарите мне?» «Я ваш самый лучший подарок!» Выпитив губу, с опломбом произнесла я. «Сбирайте меня скорее!» «Ну и где же наш жених?» спросила у дядюшки, встреченного в коридоре. «Сбежал. Даже чаю не попил. Что ты ему такого сделала?» Он посмотрел на меня поверх пенсне. Отвернувшись от дядюшки, вытащила изо рта орешки и сунула в расшитый золотыми нитками мешочек на поясе платья. Руки незаметно оттерла о дорогущую ткань. Выпрямилась, расправила затекшие от неудобной позы плечи и повернулась к дядюшке уже в нормальном человеческом облике. «Ничего такого», — беспечно ответила ему. «Просто сказала, как сильно я хочу поскорее выйти за него замуж». «Кстати, он сказал, что готов тебя ждать, и совсем не против, если ты поучишься в Академии благородных Лэр. Главное, чтобы свадьба состоялась не позднее, чем за месяц до истечения срока». «Естественно, никакой Академии для Лэр не будет», — я задрала подбородок. «Я хочу в Академию боевой магии». «Боюсь, этот вариант отпадает. Девушек там совсем мало, но дело даже не в этом. Плохие боевые маги долго не живут». «Я стану лучшей. Почему вы во мне сомневаетесь?» «Я не в тебе сомневаюсь. Я сомневаюсь в учителях. На границе маги гибнут пачками, потому что магов отправляют на борьбу с чудовищами, проникшими в наш мир через разлом. Зеленых юнцов, будущих смертников». «Так я и хочу стать охотницей на чудовищ, как мой отец, как ворон». «Лея!» — дядюшка покачал головой. «Харлок не был охотником на чудовищ. Он был талантливым ученым и прожил бы гораздо дольше, если бы не связался с охотниками. А ворон, мы не знаем, жив ли он. Я уже потерял Харлока и не хочу потерять еще и тебя». «Дядюшка, а как же мои мечты, мои желания?» «Выйдешь замуж и поймешь, что нет ничего лучше тихой и размеренной жизни с надежным человеком». «Замечательно. Такого я от вас не ожидала». Едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, сказала я. Я круто развернулась на каблуках и поковыляла подальше от старика. Потом опомнилась, остановилась, вытрясла из туфли орешки и побежала к лестнице, ведущей на второй этаж. Оказавшись в своей комнате, я упала на кровать и разревелась. Я всегда считала, что дядюшка со мной заодно. А оказалось, что он хочет выдать меня замуж. Правда, с отсрочкой в 4 года. Почему кто-то, даже родной и близкий, должен решать, что для меня хорошо, а что плохо? Я все могу решить сама. Точно. Я подскочила с кровати. Нашла в письменном столе листок бумаги, достала перо и чернильницу. Целиться, так сразу в звезду. Лучшая академия магии находится в столице. Вот туда-то я и напишу. «Досточтимый лорд-ректор, прошу принять на факультет боевой магии мою племянницу и подопечную Леру Лею Мориус. У нее прекрасный потенциал и дар управления стихией воздуха». Лихорадочно вывела я, при этом не поставив ни единой кляксы. Дождавшись, когда чернила высохнут, свернула письмо и подписала. «Лорду-ректору столичной академии Ривернон Гелиусу Крейну, лично в руки от Лера Люциуса Мориуса из Зеленых холмов». Все, дело в шляпе. Ну, почти. Осталось только проникнуть в дядюшкин кабинет, поставить его печать и отправить послание почтовым дилижансам. Итак, до зачисления в столичную академию боевой магии оставалось где-то 2 месяца с хвостиком. Вариант, что меня туда не примут, я не рассматривала. Во-первых, я талантлива. Во-вторых, письмо было отправлено от имени моего дядюшки. Уж к его просьбе должны были отнестись серьезно, хотя бы потому, что он родной брат знаменитого исследователя Харлока Мориуса и сделал очень многое, чтобы труды моего отца увидели свет. И не важно, что сам дядюшка ни о чем подобном не просил. Печать его? Его. Вряд ли кто-то досконально знает его почерк и будет рассматривать подпись под лупой. Конечно, дядюшка будет злиться, но в конце концов смирится, потому что шанс учиться в столичной академии упускать нельзя. Это вам не захолустная академия монстроборцев Дерион с дурацким названием, да еще и находящаяся в жопе мира. В столице и требования к студентам выше, и преподаватели все как один именитые. Чтобы полностью соответствовать статусу академии, времени на подготовку я не теряла. Каждый день пропадала на вороньей тропе, оттачивая ловкость и силу. Потому что даже имея развитый дар, без хорошей физической формы в бою с монстром пропадешь. Ну и что, что на настоящей вороньей тропе внизу под деревянными брусьями и барабанами, по которым нужно пройти, остро наточенные металлические копья? Оступишься, с жизнью попрощаешься. Или, если не повезет, будешь доживать жалкие дни калекой. У меня их заменяет карасская глина. Из-за того, что ее запах не только омерзителен, но и очень въедливый, падать туда совсем не хочется. Еще на оригинальной вороньей тропе из разных тайных отверстий выпускается скрытое оружие. Металлические шипы длиной в палец. Если не успеть уклониться, то они тебя изрешетят. Роль скрытого оружия в моем варианте выполняли мальчишки, сидящие на деревьях. Они швыряли в меня камнями, кирпичами, шишками, всяким мусором, стреляли из рогаток. У них была задача сбить меня любым способом. У меня — удержаться над землей. Я считала такие тренировки своим преимуществом. Воронья тропа была изобретением ворона. Чертежи хранились в бумагах отца. Значит, вряд ли еще у кого-то был такой замечательный инструмент. Как пройдет день, когда дядя узнает о моем зачислении, я не представляла. Конечно, хотелось бы успеть перехватить письмо самой и поставить дядюшку перед фактом. Иначе он очень удивился бы, если бы узнал, что зачисление произошло по его инициативе. Но мне не повезло. Дядюшка сам получил письмо. Точнее, письмо принес посыльный и отдал Глинде. Я собиралась аккуратно выкрасть его, когда Глинда положит его на угол стола в кабинете дядюшки, как она делала со всей корреспонденцией. Но на мою беду дядюшка был у себя, и Глинда отдала ему письмо в руки. Я терлась возле кабинета, надеясь, что дядюшка не станет читать письмо сразу, а отложит на потом. Но он отправил Глинду за мной, и я еле-еле успела отскочить от двери и спрятаться за углом, после чего, как ни в чем не бывало, вернулась в свою комнату. «Где вы были?» Глинда заглянула ко мне без стука. «Здесь», — с удивлением ответила я. «Я вас уже полчаса по всему дому ищу, с ног сбилась, и сюда я тоже заглядывала». «Значит, мы разминулись, я выходила ненадолго в зимний сад», — соврала я, не моргнув. «Дядюшка вас уже заждался». «И как у него настроение? Он злится?» «А есть повод?» «Да вроде бы нет», — я пожала плечами. «Идите, Лера, иначе он точно будет недоволен». С тяжелым сердцем я вошла в его кабинет. Я ожидала, что сейчас на мою голову обрушатся громы и молнии, но дядюшка был спокоен и даже доволен. «Вы не злитесь?» — осторожно поинтересовалась я. «А почему я должен злиться? Поздравляю с зачислением!» — радостно сообщил он и протянул мне конверт с гербом Академии Ривернон. Сердце замерло на миг, а потом пустилось в пляс. «Меня взяли! Я зачислена!» Я бросилась к дядюшке и обняла его крепко-крепко, а потом чмокнула в морщинистую щеку. «Даже не верится, что моя мечта сбылась!» Дрожащими пальцами я открыла конверт и вытащила лист бумаги. «Уважаемая Лера Лея Мориус, поздравляем вас с зачислением на магический факультет игры на музыкальных инструментах!» Улыбка сползла с моего лица. «Стоп! Какие еще музыкальные инструменты?» Я перечитала строчку еще раз в надежде, что слова волшебным образом трансформируются в то, что мне нужно. «Дядя, здесь какая-то ошибка», — растерянно произнесла я. «Лея, тебя зачислили без вступительных экзаменов. Это ли неудача? И факультет замечательный, и многие знатные леры мечтают на него попасть. Представь, научишься играть с помощью своего дара на музыке ветра, колоколах. В высшем обществе это очень ценится». «Но я не хочу играть на колокольчиках. Я хочу стать боевым магом». «Пора повзрослеть, Лея. Я и так давал тебе слишком много свободы. Но если ты целенаправленно хочешь навредить себе, я этого не позволю. Тебе не место на факультете боевой магии. Ты слишком дорога мне, чтобы я соглашался на такую авантюру». «Но я чувствую в себе силы. Я постоянно тренируюсь». «Лея, это все детские шалости и к настоящим тренировкам не имеет никакого отношения». «Но воронья тропа». «Сделанная из брусьев и вонючей глины детворой? Я знаю, Лея, где ты все время пропадала». «Как вы узнали о письме?» — помертвевшим голосом спросила я. «Все просто. Ректор мой давний друг. И, во-первых, он прекрасно знает, что я не стал бы его просить о таком. А во-вторых, ему хорошо известен мой почерк. Мы с ним ведем деловую переписку уже много лет. И как только он получил эту странную депешу, сразу же связался со мной по магическому переговорнику. У них богатая академия, и он может себе такое позволить. Он предложил мне несколько факультетов, которые подойдут для одаренной юной Леры. И мы сошлись на музыкальном факультете». «Я не поеду», — решительно заявила я. «Поедешь. Как опекун до твоего замужества, я имею полное право определять твою судьбу. Через 3 дня ты отправишься в Ривернон». «Ехать долго, я сбегу по дороге», — злорадно заявила я. «Порталом, Лея. Ты отправишься порталом, настроенным на кабинет ректора».